«Валя!» — резко обрываю я. «Прости, пожалуйста, свою жену. Говори мне, а? Я вам все-все сделаю. Она даже знать не будет. Только ты этого не делай, а, Саша?» Я проглатываю смех, как горячую картофелину. Она еще долго обжигает мне горло. «Прости, Валюта, я не хотел тебя обидеть. Спасибо, но я не могу принять твоей помощи. То, что я делаю не для Лиды, а в первую очередь для себя. Мне совершенно необходимо все это. Мыть полы и протирать окна, и выбивать половики, и таскать картошку. Мне необходимо чувствовать себя человеком, понимаешь? Во всяком случае, Лида прекрасно понимает меня. И в этом мое самое большое счастье. Я не стал бы тебе все это говорить, но мне хочется, чтоб ты не обижалась ни на меня, ни на Лиду». Круто повернувшись, Валя уходит. А я посмеиваюсь, как идиот, сидя на табуретке посреди сияющих лужиц. 80-е. Андрей таки вытащил меня в издательство, в уже знакомой мне небольшой квадратной комнате. При нашем появлении становится тихо. Редакторы листают какие-то бумаги, роются в толстых справочниках, искоса быстро поглядывают на меня. В тот раз они меня не замечали, но теперь Андрей, видно, наговорил про меня такого, что я поспешно прикидываю, а не лучше ли мне смыться, пока не поздно. Главный редактор, седовласый, тщательно выбритый и отглаженный, с устоявшимся высокомерно-снисходительным выражением на лице, усаживает нас возле своего стола. Когда-то он не изволил предложить мне сесть. Помнит или забыл? Забыл, наверное. Смотрит на меня, будто впервой увидел. Представляется. Илья Романович Мельников. Руки не протягивает. Наверное, Андрей предупредил. «Спасибо, Андрюша. Я называю себя». Оба привстаем и церемонно раскланиваемся. «Позовите, пожалуйста, наших англичанок», — говорит он, и какая-то женщина выходит из комнаты. Заходят англичанки. Старая вобла, щелочка над лбом, в синем вязаном костюме и белой кофточке. Светлана Игнатьевна, моя бывшая преподавательница английского. Я даже не знал, что она перешла в издательство. И молодая воробьиха, странно подпрыгивающая, с высоким начесом, под которым определенно спрятана консервная банка или что-нибудь такое же габаритное, и губками-бантиком. Эту я не знаю. Сдержанно здороваются. И вобла открывает толстенную книгу. Похоже, что она не хочет узнавать ни меня, ни Андрея. Хотя с первого по четвертый курс мы были ее лучшими студентами. Ну что ж, дело хозяйское. «Почитайте нам немного с листа и переведите», — говорит Светлана Игнатьевна. «Пожалуйста, вот здесь». Я довольно бегло читаю, и по трепыханию воробьихи за спиной чувствую, что перевожу вполне прилично. Вобла отрывает от книги бесцветные глаза и оборачивается. Воробьиха тут же замирает. «Хорошо, теперь, пожалуйста, вот здесь». Это вежливо, пожалуйста, вот здесь. Длится, наверное, целую вечность. Неприступная каменная вобла и восторженная воробьиха гоняют меня до седьмого пота вдоль и поперек всей книги. А периоды ее у окаянного автора длинные, как болгарские макароны. Сколько ни наматывай на вилку, все равно еще 20 метров обронишь на скатерть или на штаны. Они нашпигованы литературоведческими терминами, как шляпка подсолнечника семечками, и я продираюсь сквозь них, оставляя на каждом клочья собственной кожи. Андрей сидит и блаженно улыбается, кровопийца. «Видали, мол, я ж вам говорил, а мне хочется на волю, мне газированной воды хочется». Но Светлана Игнатьевна, почти не открывая тонких губ, рыбьим голосом говорит: «А теперь, пожалуйста, этот отрывочек». Я занимался английским 13 лет. Начал еще в больнице, чтобы убить время. Там меня учила медсестра Тоня. Она решила изучить все европейские языки, чтобы когда-нибудь путешествовать по миру без переводчиков. Медсестра Тоня мечтала о путешествиях, словно она была дочерью Рокфеллера-младшего, а не нашего соседа, дядьки Ермолая пехоты, грузчика с мармеладной фабрики. Она заставляла меня заучивать английские слова с голоса и показывала, как они пишутся в книге. Потом, много времени спустя, когда я уже знал сотни слов и грамматических правил, вот эта вот Светлана Игнатьевна 3 года исправляла мое произношение. Она и тогда гоняла меня, пока я не начинал тихонько выть от тоски. Мне не привыкать, но все-таки сколько можно? «Ну как?» — наконец спрашивает главный редактор, и я замечаю в его стальных руководящих глазах огонек любопытства. «Великолепно!» — вскидывает крылышки воробьиха. «У нас в Иньязе...» «Неплохо!» — роняет вобла. «Язык он знает и чувствует. Нужно будет еще посмотреть несколько готовых глав. Стиль, детали. А вообще, если вы не возражаете, Илья Романович, я сама буду вести эту книгу. Ведь Левашов — мой ученик, один из лучших моих учеников». И какое-то подобие улыбки трогает ее поджатые губы. «Да ну!» — восклицает главный редактор. «Что ж вы сразу не сказали? Устроили тут человеку целый экзамен. Видите ли, мне бы не хотелось, чтоб кто-нибудь подумал, что я из личных, так сказать, побуждений отношусь к Левашову либеральнее, чем к другим переводчикам. Теперь же Виолетта Сергеевна может подтвердить, что он вполне подготовлен к этой работе». «Да, да, великолепно подготовлен, просто великолепно!» — чирикает воробьиха и смотрит на меня круглыми бусинками глазами. «У нас в Иньязе...» Мне так и не удается узнать, что там у них в Иньязе. Светлана Игнатьевна вручает мне книгу. «Я рада, что вы не забросили язык, Саша», — говорит она. «Как только переведете первые главы, приносите, будем читать вместе». На улице я вытираю мокрый от пота лоб. «В пампасы!» — рычу я на Андрея. «В Рио-де-Жанейро! в крайнем случае к автомату с газированной водой.